и нарту было трудно тащить по голой каменистой почве. Наконец Орво по каким-то известным ему приметам выбрал место и остановился. Быстро собрали камни и сложили символическую оградку вокруг покойника, которого перенесли с нарты и положили головой в сторону восхода. Затем началось непонятное для Джона. Тнарад топориком принялся крушить и ломать нарту, а Орво, острым ножом разрезав одежду на теле покойника, совершенно обнажил его, а лоскутки сложил в кучу и завалил большими камнями. Обломки нарты также были аккуратно собраны вместе. Рядом с оградкой, с внешней ее стороны, Орво положил винчестер, предварительно погнув ствол. Копье со сломанным наконечником, а посохи и багор переломил пополам. Поймав недоуменный взгляд Джона, Орво пояснил: «Таков обычай. Нарту сломали, чтобы он...» Орво кивнул в сторону покойного. «Не вздумал вернуться на ней обратно. А ружье и посохи ломаем, чтобы злые люди не воспользовались. Раньше не ломали. А когда к нашим берегам начали приходить белые люди, они принялись грабить даже мертвых. Уносили остовы байдар, копья, луки и стрелы. Видишь, здесь уже нет ни стрел, ни луков. Ваши позабирали». Закончив похоронный обряд, все стали рядом с Орво. Старик пробормотал заклинание, а потом отряхнул над покойником свою одежду, приговаривая: «Унеси, Токо, все мои будущие несчастья, недуги и болезни». За ним проделали то же самое остальные. «И ты иди и сделай так, Сон», — позвал Орво. Джону ничего не оставалось, как повиноваться. Обратно шли другой дорогой. Орво нес в руках небольшую дощечку от разрушенной нарты покойного. Тнарад, Армоль и остальные мужчины шли впереди. Орво велел Джону идти рядом и немного отстал. «Мне нужно кое-что тебе сказать, Джон», — начал старик, глядя ему прямо в глаза. «Когда я остался в пологе один на один с Току, он мне сказал важное и просил передать тебе. Слушай, у нас есть такой обычай. Когда женщина теряет кормильца своих детей, то заботиться о ней должны братья и ближайшие друзья. Чаще всего один из деверьев женится на ней. У Токо никого не было, он был сирота. Ближайший его друг — это ты. Я не неволю тебя, а только сказываю про волю покойника. Он хотел, чтобы ты заботился о Пыльмау и маленьком Яко. Я свое сказал, а ты думай». Орво прибавил шагу и догнал шедших впереди. Джон шел сзади, и мысли его были светлы и радостны. Остаться здесь навсегда, забыть и никогда уже не вспоминать прошлое. А почему бы и нет? Эти люди сделали ему столько добра и проявили такое великодушие, какое трудно было бы ожидать в том мире, откуда пришел он. Конечно, вчерашнему Джону ни за что было бы не принять такого решения, но сегодняшнему... Джон догнал Орво, тронул его за плечо и тихо сказал –